Глава 22. И мы поехали. В пути я не то чтобы думал про Лиду, а как-то мысленно оцепенел. Ее холодные слова повисли на мне тяжким грузом. Я не очень следил за дорогой, за спутниками. Правда, заметно было, что Заур тоже хмуроват. А вот танку все нипочем. Ну, понятно, при всем моем хорошем отношении к нему, приходилось признавать в нем очень слабо развитый рельеф духовной жизни. Они расположились на передних сиденьях, я сзади. И, решив хотя бы полчаса использовать с каким-то толком, закрыл глаза, попробовал придремать. Все польза будет для организма, заодно не всю дорогу держать тело в напряжении, вредно это. Однако не успел я погрузиться в дремоту, как танк озабоченно произнес: «Слышь, братва, или мне показалось?» Я мгновенно открыл глаза. «Что такое?» «Да вроде машина, восьмерка такая, темно-зеленая, как будто хвост за нами». Заур оглянулся. «Где? Нет, как будто». «Да», – танк шмыгнул носом, все еще смотря на дорогу позади. «Отстало, вот я и не знаю, то ли это хвост был, то ли показалось». Я пожал плечами. «В самом деле, разве скажешь так, что это было?» Заур, как видно, пришел к похожему выводу. «Ладно, понаблюдаем». Танк кивнул и минут через пять облегченно доложил. «Вроде чисто». Заур лишь молча кивнул. «Едем дальше». Вскоре мы практически прибыли, замаскироваться в зарослях близ складов труда не составляло. Танк начал маневрировать, я случайно глянул вправо и увидел, что в глубине квартала между домами промелькнуло темно-зеленое авто. Восьмерка или девятка не разобрать. Прав был танк. Похоже, нам присели на хвост и вели, причем делали это довольно грамотно. Честно сказать, я слегка вздрогнул. Так это видение совпало со словами танка. Конечно, это могло быть чистое совпадение, могло, но жизнь наша такова, что лучше предостеречься от собственной тени, чем понадеяться на случайность, поэтому я, не тревожа коллег подробностями, огляделся и сказал: «Парни, будем вести наблюдение, расслабляться нельзя ни на минуту, в 12:30 ведь начинаем». Заур глянул на экран мобилы. «Да, пока ждем, не расслабляемся». Я еще раз мысленно оценил разумное решение Демида. Удар по конкурентам должен быть скоординированным. Такой брусиловский прорыв в местном масштабе. Говорят, нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Я с этим согласен частично. Догонять – это какой-никакой драйв, а вот ждать, сидеть в бездействии. Нам оставалось примерно полчаса, в общем-то разумно. Запас времени должен быть, мало ли что. Но черт возьми, как долго это время тянется. Конечно, мы не бездельничали, наблюдали за окружающей обстановкой, которая, к слову сказать, была абсолютно спокойной. Мы держали под контролем центральные ворота склада, где, конечно, какая-то проходная была, но никто там не проходил, ни туда, ни оттуда. У Заура задребезжал мобильник. «Да», – сказал он, потом молча слушал и повторил. «Да, все тихо, под контролем, на связи». И отключился. «Начальство?» – простодушно спросил танк. «Да, решила нас поддержать». Заур почему-то полуобернулся ко мне, точно отвечал мне, а не танку. «Сюда едут». «Кто?» – удивился танк. «Демид собственной персоной, планшет, еще кто-то из пехоты». Мне почудилось, что Заур произнес это с неуловимым сарказмом. Это я могу сказать точно. Другое дело, я тогда не знал, то ли почудилось, то ли нет. «Ничего себе!» – удивился танк. «Зачем это?» Заур не ответил, и парень примолк, видимо, сообразив все же, что иногда лучше промолчать, чем задавать вопросы. А я подумал, что Демид, должно быть, придает особое значение этим складам, это очевидно. Через эти склады не только идут оружейные полуфабрикаты на рост вертол, но и вполне возможно, просто нелегально хранится оружие, уже готовое. Наверняка это подумал и Демид, но ни я, ни он, естественно, трепаться на эту тему не стали. Мобила Заура вновь запиликала. «Да, подъезжайте, мы...» И он кратко описал наше местонахождение. Через несколько минут подкатил серебристый ленд-крузер, припарковался неподалеку от нас. Совершенно ничего подозрительного. Ну, подъехала машина и подъехала. Демид вышел, незаметно осмотрелся, прошел к нам, сел рядом со мной на заднее сиденье. «Что у вас тут? Все в норме?» «Как будто так», – ответил Заур. «Ясно. Значит так, здесь надо действовать жестко. Если кто поднимает руки, ладно, живи. А кто нет, работаем на поражение. Оружие...» «Оружие у всех было при себе». «Хорошо». Демид посмотрел на часы. «Все по плану. В 12:30 начинаем». И он вернулся в крузак. До начала акции оставалось минут 10. Эти минуты тянулись особенно тягостно. Мы ни единым словом не перекинулись, даже танк. Что я думал при этом? Да не знаю, вроде бы ни о чем. Но на душе было невесело. Заур время от времени поглядывал на экран телефона. И вот, наконец, произнес: «Пора». И мы пошли. И тут же распахнулись двери крузера. И в тот же миг, плюс-минус несколько секунд, в разных частях Ростова-на-Дону из машин вышли еще около полсотни крепких молодых мужчин, устремившись к своим объектам. Позже я по рассказам разных людей примерно представил эту картину. Особенно впечатляюще она выглядела на вокзале, где действовали сразу несколько боевых групп. Здоровенные братки, многие с увесистыми орудиями типа бейсбольных бит, как будто взявшись из ниоткуда, заполонили привокзальную площадь, пустившись громить киоски с продуктами, вещами, сувенирами, выгоняя, где и за шкирку, вытаскивая оттуда перепуганных продавцов. Площадь в мгновение ока наполнилась криком, матом, грохотом, звоном. Наши ребята безжалостно переворачивали, крушили хлипкие конструкции, расшвыривали товар, не забывая прихватить выручку. Никто из персонала сопротивления не оказывал, отчасти будучи в шоке, отчасти сообразив, что так целее будут. А наши действовали стремительно. Понятно, что вокзальная площадь в силу особого статуса – тот объект, откуда бежать надо сразу после погрома. Эффект внезапности сработал как нельзя лучше, пока все были в панике. Как-то никто не догадался вызвать милицию, а когда догадались, было уже поздно. А где были местные правоохранители, так называемый ЛОМ, линейный отдел милиции, черт их знает. В течение 5 минут, уничтожив половину примерно бизнеса вокзальных, а заодно и поживившись, наши парни разбежались по машинам, да и были таковы. Операция прошла без потерь и даже без пострадавших с обеих сторон. Ну, если не считать пострадавшим самого хозяина, все еще отдыхавшего в сочинском СИЗО. Что касается объектов Карена, то их было побольше, но они были разбросаны по городу и наоборот находились в достаточно неприметных и немноголюдных местах. Так оно, конечно, было выгоднее, подальше от лишних глаз, но теперь это сработало в обратную сторону. Нам легче было громить эти мотели и бордели, между которыми, собственно, разницы не было. Здесь, правда, вспыхивали острые ситуации, особенно там, где стояли дальнобойщики. Народ тертый, суровый. В одном из таких гнезд разврата, когда наши бойцы стали выгонять потаскух, и кое-кому грешным делом прилетело в пятак, вихрем взвились крики, визги, вопли, из соседних комнат повыскакивали возмущенные дальнобои, завязалась потасовка, кому-то из наших сгоряча подвесили фонарь под глазом. Ну и наши тоже деликатничать не стали, пустили в ход биты, хотя и без особого фанатизма, одолели строптивых водил. Не обошлось без травм, кому-то вышибли зуб, кому-то коленку. Ну и в конце концов выперли всю полуголую публику на улицу, угрожая прострелить колеса фур. Тут шоферня присмирела, поняв, что сила солому ломит, и шлюхи сразу повесили рот на замок. Братки живо плеснули бензина в окна, в коридор, с чем перестарались. Когда зажженную газету бросили в бензиновую лужу, полыхнуло так, что горе-поджигатель едва успел выскочить из огненного плена, матерясь во все горло. Но и пылало знатно, сами не ожидали. Потом слыхал я от одного из участников этого дела. С другими заведениями Карена произошло примерно то же, с разными нюансами. Кое-где наши парни, разгорячась, на самом деле прострелили колеса грузовиков, кого-то из водил едва не хлопнули, чудом не случилось трагедии. А в одном из бардаков чуть не забыли в комнате пьяную проститутку. Бухая просто в хлам была, ничего не соображала, в последний миг нашли. Еще б чуть-чуть, и запалили бы похабный вертеп вместе с этой дурой. Опять-таки разозлившись, ей малость лещей навешали, на что она не реагировала. Только потом, наверное, очухавшись, удивлялась. Почему болит там, тут, голова, жопа? Впрочем, ей это должно быть не в диковинку. Так состоялась боевая акция. В целом ее можно признать полностью удавшейся. Если ущерб, нанесенный вокзальным, вряд ли можно признать значительным, то бизнес Карена подломили в корень. А так как противники наши действовали в связке, то удар пришелся по обоим. Впрочем, это я забегаю вперед. Когда Заур скомандовал «пора», я не ощутил ничего. Буйные события последних дней, должно быть, выжгли многие эмоции во мне. На ходу равнодушно подумал, что план действий у нас, собственно, кончился. Как будем действовать на складе? По обстановке. Ну ладно. С Демидом были планшеты, двое полузнакомых мне парней из пехоты. Демид пошел первым, я оказался в колонне сразу за ним. В проходной за перегородкой сидел старикан в темно-синей вахровской форме. и неимоверно засаленный сине-зеленый в охровской же фуражке без кокарда и ремешка. Увидя нас, он выпучил глаза и, видно, потерял дар речи и движения. «Здоров, дед», – сурово молвил Демид. «Дальше хочешь быть здоров?» «Ага, молчание – знак согласия. Молодец, соображаешь». «А еще молчание – золото, и даже больше, чем золото». Не удержался я от хмурой шутки. Демид толкнул низкую дверцу, шагнул за перегородку. Дед не моргал и вроде даже не дышал, не говоря о прочих движениях. На столе у него стоял допотопный телефонный аппарат, черный и ибонитовый, после военных лет выпуска. Придержав его левой рукой за трубку, Демид силой рванул шнур, выдрав с мясом. «Другие средства связи есть? Оружие есть?» «Нет», – проблеял старик замороженным голосом. Демид огляделся. «Как это нет?» Он сунулся в угол за стальным сейфом, вынув оттуда карабин Мосина образца 1944 года. «А это что?» «Это патронов нет, так!» Демид дважды лязгнул затвором, рукояти вверх и на себя, заглянул в магазин. «Точно, пустой. Ладно, дед, посидишь связанным, ничего с тобой не будет. Тимоха, упакуй его», – велел одному из рядовых. «А ты скажи, где у вас тут начальство находится?» Едва живой, дед, пока ему вязали руки и ноги, кое-как рассказал и показал, где находится складское начальство. «Готово!» – доложил Тимоха. «Кляп!» – велел Демид. И старику заткнули рот, отчего глаза у бедняги чуть совсем не вылезли из орбит. «Ну, вперед!» Мы устремились к одноэтажному зданию из красного кирпича. Оно и было местом обитания начальства. Вернее, сейчас здесь должен был находиться весь персонал, обеденный перерыв. Сейчас все зависело от быстроты и слаженности действия. Ворвавшись в здание, мы услышали слева гомон нескольких голосов за приоткрытой дверью. Вломившись туда, мы увидали расположившихся за столом человек 7-8, среди которых две тетки, наверное, весь наличный персонал склада. На столе примитивный снет типа колбасы, консервов, помидоров, огурцов, бутылка дешевой водки. Да, и мобильный телефон. «Сидеть! Не двигаться! Руки вверх!» Заорали мы в несколько глоток голосов, ввергая складских в ступор, одну тетку в полуобморочное состояние. Толстый мордастый мужик, заколдованно глядя почему-то на меня, медленно потянулся к мобиле. «Рук прими», – рявкнул на него Заур, вскидывая Макар. «На кладбище захотел?» Толстяк комично затряс головой. «Нет, мол, не хочу». «Тогда сиди ровно, ты начальник склада». «Да, то есть нет?» Крупные капли пота проступили на лбу. «Что за хрень?» – сердито спросил Заур. «Да или нет?» Заикаясь, кое-как этот жердяй пояснил, что он временно исполняющий обязанности. Начальник на больничном, то есть в запое. Ну, формально на больничном. Ну, понятно. «Понятно». Переговоры взял под контроль Демид. «Вам вокзальные или кареновские заготовки для стволов привозят?» «Ну?» «Не врать, хлопну как гниду». «Да». «Где они?» «На четвертом складе». «Покажешь?» «Да». «Ладно». На полтона мягче молвил Демид. «Теперь вопрос такой». Этот вопрос он не успел задать, потому что один из сидящих с похвальной быстротой метнулся из-за стола. И мы в попыхах как-то не заметили, что в этой комнатке две двери. Одна, в которую мы ворвались, а вторая в боковой стене. Туда и рванул этот умник. Не потеряв ни секунды, я метнулся за ним. Там был тускло освещенный длиннющий коридор, в азарте погони показавшийся мне бесконечным, и по нему вдоль столь же бесконечных стеллажей стремительно неслась мужская фигура. «Стоять!» – рявкнул я устрашающим голосом. Фигура стоять не стала, но вильнула вправо между стеллажей. «Вот зараза! Секунда, и я там! А этого типа не было! На миг я обомлел! Ну и где он? Но думать было некогда! Я метнулся туда же, вправо!» Здесь были полки, полки, полки с какими-то запчастями, деревянными ящиками, картонными коробками, стеллажи едва не до потолка и узкие проходы между ними. Да где же он, гад? Я всерьез напрягся, а вдруг упущу? Слева что-то мелькнуло, тень не тень, я бросился туда. Он, вон он! Я не ошибся, это в самом деле был тот тип. Наверное, он думал, что здесь, в родном складском перепутье, он уйдет от меня. Ну нет, голубчик, это ты не на того напал. «Я...» Вот тут он мне и показал, что якать нечего. Стеллаж качнулся, и с высоты нескольких метров на меня полетели всякие металлические изделия. Черт знает, что именно, но увесистые, с 3-4 метров одна такая штука в башку, минимум нокдаун. А он, сволочь, просыпал на меня град таких железяк. Спасла меня бойцовская реакция. Я бросился влево, какая-то тяжеленная хрень чиркнула по правой руке, лишь скользнула, но если бы доли секунды раньше, все это со звоном заскакало по бетонному полу, прямо какой-то индустриальный вальс. Мелькнула в башке такая дурацкая мысль, а тень воплотилась в мужика, вот он, а в руке лопатка, вроде саперной или туристской. В умелых руках эта байда не хуже, чем короткий меч гладиатора. И этой самой лопаткой он взмахнул, видать, руки были не крюки. Я резко отпрянул, удар с визгом металла о металл, искры, лопатка врезалась в стеллаж. В узком пространстве невозможно было работать хуками и свингами. Я сунул ему левый джеб с подшагом, постаравшись вложиться всей массой. Попал хорошо, башка мотнулась, видать, и в ней помутилась. И я, не дав ему ни мгновения на передышку, засадил головой в челюсть. Не хуже, чем Зидан долбанул Матерацци. Он повалился навзничь, выронив лопатку. Я схватил поверженное тело за руку, поволок в сторону комнаты, слыша тяжелое дыхание и топот. Ко мне бежали Демид, Заур, Тимоха. «Боец свалил его?» «Да». «Ну, отлично. Ты смотри, рванул, как лось. Тимоха, а ну-ка тащи сюда этого начальника». «Сейчас». Через 10 минут бледный толстяк предстал перед нами. «Зачем он так дернул, знаешь?» «Догадываюсь». «Ну?» «Он того, это у него оружие хранится. Не заготовки, а тут на складе настоящее стрелковое оружие. Так это через него». Упавший почти пришел в себя, начал привставать. «Сидеть!» – рявкнул на него Заур, наставив ствол. «Говори быстро, где оружие? Или деревянный бушлат наденешь? Ну, скажешь?» «Это вряд ли», – неожиданно произнес мужской голос метрах в семи от нас. И тут же отчаянный девичий вскрик. «Сережа, помоги!